Евгений Шварц. Два друга. Хомут и подпруга. Жили-были два друга, Хомут и подпруга. Была у них кобыла, да тетка Нинила. Кобыла сивая, а тетка красивая. Занедужилась тетке. Щучья кость застряла в глотке. От косточки щучьей стал у нее голос страшный и хрипучий. Стали косточку тащить, поломали клещи. «Ну, хрипит Нинила, без клещей мне могила. Накормлю я вас щами и езжайте в город за клещами». И подпруга и хомут в один голос ревут, слезы льют на бороды, боятся они города. Ну, тетка Нинила ребят пристыдила. Похлебали они щей и в город скорей. Пришел поезд на вокзал. Носильщик толпой побежал. У каждого на груди бляха. Затрясся подпруга от страха. Бегут люди нумерованные. Берут вещи запакованные. Караул! Это воры, больно на ногу скоры. «Нет, — говорит хомут, — они вещи при всех берут. А вот зачем у них номерки возле правой руки?» «А это, — говорит подпруга, — чтобы знать, как позвать друг друга. Кажись, — говорила Нинила, — что на всех здесь имен не хватило. Ведь всего-то и полсотни имен, а народу в городе миллион. Вот за место имен — номерки возле правой руки. Вышли с вокзала. Обоим жарко стало. Во все стороны улицы извозчики кружатся. Зашептались хомут и подпруга, схватили подмышки друг друга. Очухался первым хомут. «Где же здесь клещи продают?» Идет мимо тетка. Меха до подбородка, каблуки воршин и юбкой шуршит. «Тетя, — говорит хомут, — где же здесь клещи продают?» А она лицо воротит. «Какая я вам тетя?» Взял ее за локоть подпруга. «Объясни, не сердись, будь другом». А она: «Это что за манера? Поди да спроси милиционера». Ткнула в площадь пальцем и поплыла с перевальцем. Глянули ребята на площадь, а на площади лошадь залезла на ящик. Глазища таращит, на лошади бородач, пудов в 10 силач, в плечах широк, рука в бок, милиционеры есть. Где ж тут клещи, ваша честь? Молчит дядя, поверх ребят глядя. Покричали с полчаса, надорвали голоса. Озрился хомут. «Ты хоть важный, а плут? Думаешь, дадим на чай? Так на, получай, вот тебе шиш за то, что молчишь!» Вдруг идет малец, панельный купец, сам с ноготок, на брюхе лоток. «Кричать, — говорит, — бесполезно! Бородач-то у нас железный, дури твоя голова! Видишь на ящике слова? Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я, пожалуй, дел посмертного бесславья. Торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросившей ярмо самодержавья». «Прости, — говорит хомут, — мы приезжие тут. А где бы нам купить клещи? А ты кузнечный ряд ищи». «А где ж кузнечный ряд?» «А туда идут все трамваи подряд». «Ваша честь, а как нам на трамвай сесть?» «Вы ступайте-ка на двор. Там в конце двора забор. У забора станьте, да на небо гляньте. Ухватитесь за живот и орите во весь рот: трамвай подавай, трамвай подавай!» Вошли ребята во двор, отыскали забор. Ухватились за живот, заорали во весь рот: «Трамвай подавай, да трамвай подавай!» Дворник подбежал с метлой, а они ему: «Постой, не мешай, не замай, трамвай подавай!» Дворник крякнул, метлу оземь брякнул, взял ребят за шиворот, за ворота выволок. «Ну, — говорит хомут, — коль трамваи не идут, значит, дело неспроста. Значит, заняты места. Пойдем пешком, добредем шашком». Орут друг на друга, хомут и подпруга. Стоят у машины, глядят на шины. А шофер молодой, в мех ушел бородой, с присвистом дышит, уснул и не слышит. «Экой ты бестолковый! Говорят тебе, оба дубовый! Эх ты, немытая рожа! Говорят тебе, это кожа! На вот тебе ножик, ткни-ка! Дуб или кожа?» Ткнул ножом подпруга. Ошалел от испуга. Лопнула шина, дрогнула машина. Заорал шофер со сна, ударил в сигнал, зарычал гудок, а ребята наутек. Дошли до угла, голова кругом пошла. Суета и давка, что ни шаг, то лавка. Ситец в цветочек, тетки на платочек. «Купец, — говорит хомут, — а почем у вас ситец продают?» «За этот полтина для хорошего гражданина. Отрежь аршин!» «Виноват, гражданин, аршинов больше нет, продают у нас на метр». «Ладно, — говорит хомут, — продают, так продают». Купил хомут ситца, а подпруга на сахар косится. «Почем сахар?» «25. Так и быть, придется взять. Сколько прикажете отвесить?» «Да это метров 10». Поглядел купец сурово, не сказал ни слова, погрозил приятелям и ушел к другим покупателям.